Глава 23. За окном кабинета висело серое низкое небо, лениво осыпая город мелким вязким снегом, который тут же превращался в грязные потеки на потрескавшемся асфальте. Влажный воздух давил, наполняя улицы тяжелым, застывшим в промозглой сырости ожиданием. Город выглядел угрюмым, словно отражая черствые мысли человека, сидящего в глубоком кожаном кресле. Виталий Орехов тщательно готовился к решающей встрече с Леной, продумывая каждый шаг с холодной методичностью шахматиста, рассчитывавшего ходы далеко вперед и стремящегося предугадать реакции соперника прежде, чем тот осознает саму возможность атаки. Он скользнул взглядом по массивному столу из красного дерева, блестящая поверхность которого отражала приглушенный свет настольной лампы. В нескольких сантиметрах от его руки лежал небольшой флакон с прозрачной жидкостью, едва заметное орудие власти, которое скоро должно было превратить самоуверенную Лену в покорную марионетку. Орехов сидел в глубоком кресле, обитом черной кожей, в просторном кабинете, напоминающем нечто среднее между деловым офисом и личным убежищем человека, привыкшего контролировать все вокруг. Высокие стеллажи, заполненные книгами, дорогими сувенирами и подписанными фотографиями знаменитостей, занимали целую стену. Напротив стоял массивный стол из красного дерева с идеально ровной блестящей поверхностью. На нем лежал набор письменных принадлежностей, коробка дорогих сигар, стопка документов и небольшой флакон с прозрачной жидкостью. Она зловеще переливалась под светом настольной лампы, будто осознавая свое предназначение. Виталий Орехов был человеком, привыкшим добиваться своего, не жалея ни себя, ни окружающих, привыкшим рассматривать людей лишь как инструменты в своих руках, удобные или неудобные, полезные или бесполезные, но никогда как живых существ, наделенных чувствами и правом на собственный выбор. Лена в его глазах всегда оставалась особенной задачей, своеобразным вызовом, личной загадкой, чье сопротивление только подогревало его азарт и неукротимое желание сломать ее, заставить подчиниться и стать частью его планов и амбиций. Он терпеливо ждал своего часа, наблюдая за ее взлетом и карьерой, предоставляя ей возможность почувствовать вкус славы и успеха, но никогда не забывая, что в любой момент способен одним движением руки вернуть ее на землю, низвести с высот на самое дно, туда, где ей, по его мнению, и было самое место. Теперь же Орехов ощущал, что момент настал, что все обстоятельства сложились идеально, и что судьба, словно насмехаясь над Леной, преподнесла ее ему на блюдечке, готовую к тому, чтобы он нанес свой решающий удар. Он долго готовился, внимательно и без суеты, зная, что спешка могла погубить все дело. Виталий закупил все необходимое заранее, даже не поскупившись на особое вещество, способное изменить сознание человека, сделав его послушным и покорным, лишив его воли и заставив выполнять любые приказы без колебаний и сомнений. Это вещество было нелегко достать, оно было дорогим, опасным и крайне эффективным, но Виталий был готов пойти на любые расходы и риски ради того, чтобы полностью овладеть Леной, заставить ее подчиниться ему, а затем использовать ее славу и популярность для собственного продвижения, для реализации своих целей и амбиций. Сидя в своем кабинете, Виталий внимательно рассматривал флакон, медленно перекатывая его между пальцами. Мысли его текли ровно и спокойно. Он тщательно перебирал в памяти все, что ему было известно о Лене, ее слабости, ее комплексы, ее уязвимости, все то, что он мог бы использовать в своей игре, чтобы гарантированно добиться победы и сломить ее дух. Он прекрасно помнил, что когда-то именно он нашел ее, никому неизвестную девчонку, растерянную и полную неопределенных амбиций, именно он помог ей сделать первые шаги на сцене, вложил в нее деньги, силы и ресурсы, не сомневаясь, что однажды эта инвестиция полностью окупится, принеся ему прибыль и возможность манипулировать ею, как марионеткой, полностью зависимой от его решений и планов. Но Лена, эта своенравная девчонка, решила, что сама может решать, что ей делать и как жить. И теперь Орехов с нетерпением ждал того момента, когда сможет напомнить ей, кто именно дал ей все, что она имеет сейчас, и кто может легко и быстро отнять все это обратно. Он перевел взгляд на часы, убедившись, что до встречи осталось не так много времени, и мысленно проверил весь свой план еще раз, стремясь убедиться, что в нем нет слабых мест, что он продуман до мельчайших деталей, что Лена не сможет ускользнуть из его ловушки. Затем он спокойно открыл ящик стола, аккуратно положил туда флакончик и тщательно запер его, чувствуя странное и мрачное удовлетворение от того, что теперь все было готово, и ничего уже не могло ему помешать. Его мысли вновь вернулись к Лене, и Виталий Орехов почувствовал, как внутри него просыпается та холодная и беспощадная ярость, которая все это время ждала своего выхода, и которая теперь переполняла его, заставляя дыхание учащаться, а сердце биться быстрее. Он думал о том, как много сил и времени вложил в создание ее образа, как много сил потратил на ее обучение и продвижение, и теперь, когда она достигла успеха, решила вдруг, что может жить самостоятельно, не считаясь с ним и его желаниями, не считаясь с теми условиями, которые он для нее поставил. Виталий не мог простить ей этого предательства и теперь испытывал глубокое желание жестоко отомстить, заставить ее почувствовать всю глубину собственной ничтожности и беспомощности перед ним. Орехов улыбнулся своим мыслям, чувствуя, как внутри него нарастает то особое, почти физическое удовольствие, которое он всегда испытывал перед важными встречами, когда его планы были близки к реализации. «Звездулькой себя возомнила», — тихо пробормотал он, скользя взглядом по массивному столу, на котором лежал флакон с прозрачной жидкостью. «Я тебе, сучка, покажу, кто разрешает тебе быть звездой». Эта холодная и циничная радость была ему приятна, и он не стыдился ее, не пытался отогнать от себя, потому что давно считал себя вправе распоряжаться жизнями и судьбами людей, решая за них, кем им быть и какую цену они должны платить за успех. Орехов поправил на себе идеально выглаженный серый пиджак, поправил ворот рубашки и, бросив последний внимательный взгляд на часы, убедился, что настало время отправляться. Он надел темное пальто, тщательно затянул черный шарф и направился к выходу из кабинета, не забыв прихватить маленький стеклянный флакончик, лежащий на столе, средство, способное окончательно сломить сопротивление непокорной Лены, превратив ее в мягкую и послушную игрушку в его руках. Когда Орехов добрался до дома Лены, охранники, уже привыкшие видеть его здесь, впустили его без каких-либо вопросов, проводив в подъезд и уважительно кивнув, словно признавая его право свободно распоряжаться временем хозяйки дома. Виталий поднялся на этаж, медленно, неторопливо, словно наслаждаясь каждым шагом, который приближал его к реализации плана, и остановился перед знакомой дверью, за которой, как он прекрасно знал, находилась женщина, давно ставшая его наваждением и неукротимой страстью, объектом мечтаний и раздражения одновременно. Он мягко и осторожно нажал кнопку звонка и вскоре услышал тихие, уверенные шаги, приближающиеся к двери. Лена открыла дверь, холодно взглянув на него и чуть приподняв подбородок, словно показывая, что готова общаться исключительно на собственных условиях. Сегодня она выглядела особенно утонченно. На ней было строгое черное платье с едва заметным серебристым отблеском, облегающее и подчеркивающее ее совершенные изгибы, а темные волосы были гладко зачесаны и собраны в низкий элегантный хвост, открывавший стройную шею и безупречную чистую кожу. Несмотря на эту сдержанную строгость внешности, Орехов сразу заметил, что во взгляде Лены проскользнуло легкое любопытство, тщательно скрываемое за напускной отстраненностью. «Виталий, добрый вечер», — произнесла она негромко и подчеркнуто вежливо, слегка отступая в сторону и пропуская его в квартиру. «Проходи, я уже накрыла на стол». «Спасибо, Лена», — улыбнулся Орехов, легко переступая порог, будто бы не замечая ее холодности и отчужденности. «Ты, как всегда, очень любезна». Он прошел в гостиную, которую хорошо знал, но каждый раз, попадая сюда, снова и снова отмечал для себя безупречность и безукоризненный вкус хозяйки. Просторное помещение было обставлено дорогой мебелью, сочетающей в себе роскошь и минимализм. Мягкие кожаные диваны, Дорогие картины в строгих рамах, тихий свет напольных ламп, создающий камерную атмосферу. Все здесь подчеркивало статус Лены как звезды, окруженной достатком и вкусом, привыкшей к тому, что ее пространство принадлежит только ей одной. Стол уже был накрыт. На нем стояла изысканная посуда. Деликатесы были подобраны с тонким вкусом, подчеркивающим уровень хозяйки. Виталий сел за стол. Лена опустилась напротив, внимательно глядя на него, но не произнося пока ни слова. В ее взгляде мелькнула едва заметная настороженность, которую она пыталась скрыть под холодной маской спокойствия и полного контроля над ситуацией. «Отлично выглядишь», — мягко начал Виталий, понимая, что нужно осторожно расположить ее к разговору. «Вчерашний эфир смотрелся просто потрясающе. Твои слова произвели сильное впечатление на публику. У всех на устах теперь только твое имя». Лена медленно подняла глаза, слегка улыбнувшись. Но эта улыбка не коснулась ее глаз, которые остались холодными и изучающими. «Ты же знаешь, Виталий, что зрители любят иллюзию», — ровно сказала она, принимаясь за салат и неторопливо раскладывая его по тарелкам. «Правда, им нужна только в той степени, в которой она способна их развлечь, не более». «Ты стала слишком циничной, Лена», — усмехнулся Виталий, осторожно беря вилку и неторопливо подцепляя кусок закуски. «Но ты, конечно, права. Людям легче воспринимать сладкую ложь, а горькую правду они не прощают». Лена на секунду замолчала, бросив на него внимательный взгляд, словно проверяя, искренен ли он сейчас или снова пытается манипулировать ею. «Виталий, а зачем ты сегодня пришел?» — вдруг спросила она, приподняв бровь и глядя прямо в глаза Орехову, с той откровенностью, на которую редко решалась. «Ты ведь не из тех, кто любит простые визиты вежливости?» Орехов улыбнулся, подняв глаза и изображая легкое удивление вопросом, который прекрасно ожидал. «Я просто подумал, что давно не виделись ни по работе, Лена», — произнес он, медленно подбирая слова и стараясь выглядеть максимально искренним и открытым. «Хотелось пообщаться в неформальной обстановке, без официальностей и контрактов, просто как друзья». Лена слегка улыбнулась уголком губ, словно не до конца поверив, но решив не оспаривать его слова вслух. «Хорошо, допустим», — сказала она спокойно, расслабляясь и чуть смягчая тон. «Но давай хотя бы на время забудем о делах и просто поужинаем». «Как скажешь», — улыбнулся Виталий. И они продолжили ужинать, поддерживая осторожную, ненавязчивую беседу о нейтральных темах, не имеющих отношения ни к работе, ни к прошлому, избегая того, что могло бы вызвать взаимное напряжение. Когда ужин подошел к концу, Виталий аккуратно взял приготовленную заранее бутылку вина и плавным, почти неуловимым движением налил напиток в бокалы. Его рука едва заметно дрогнула, когда он незаметно добавил содержимое принесенного флакончика в бокал Лены. Но он тут же взял себя в руки, выпрямился и протянул ей бокал, сопровождая этот жест очаровательной и совершенно дружелюбной улыбкой. Лена уже не замечала, как мокрый снег за окном густо оседал на стекле, смешиваясь с городским светом и превращая панораму Москвы в расплывчатое пятно. Мир вокруг начинал терять четкость, формы становились мягкими и зыбкими, звуки — приглушенными и растянутыми, словно их прогоняли через толстый слой ваты. Ее собственное тело казалось легким, почти невесомым, а губы сами собой растянулись в глуповатой улыбке. Она чувствовала не привычную сдержанность, а странную, почти детскую беззаботность, которая ей не была свойственна. «Ой, Виталий!» — Лена тихо хихикнула, запрокинув голову назад и глядя на него снизу вверх. «Кажется, я немного пьяненькая. Забавно, правда? Я же никогда так не напиваюсь!» Ее голос звучал хрипловато, словно она прошептала это с каким-то тайным смыслом, и тут же снова рассмеялась, дотронувшись кончиками пальцев до своего виска, будто пытаясь понять, почему мир так странно кружится вокруг нее. Виталий, сидящий напротив, улыбнулся сдержанно и внимательно, явно не разделяя ее легкомысленного веселья, но с любопытством наблюдая за ее поведением. «Все в порядке, Лена». Его голос был теплым, обволакивающим, наполненным мягкой заботой. «Ты, наверное, просто устала. Позволь мне помочь тебе». Он встал, плавным, почти неуловимым движением обошел стол и осторожно взял ее за руку, помогая подняться. Ее пальцы были теплыми, расслабленными, она почти не сопротивлялась, лишь позволила ему поддержать себя, наклонив голову ему на плечо. — Вот так, Леночка, — шепнул он ей на ухо, — просто доверься мне. Лена снова засмеялась, но теперь в ее смехе звучало что-то новое, игривое, развязное, словно в ней проснулось что-то запретное, что она так долго прятала за маской сдержанности и контроля. Она позволила Виталию усадить себя на диван, откинулась на мягкие подушки, беспечно вытянув ноги и глядя на него снизу вверх с тем самым выражением, которое никогда раньше не позволяла себе рядом с ним. — А ты, оказывается, такой заботливый! — протянула она с ленивой усмешкой, медленно проведя пальцем по гладкой ткани своего черного вечернего платья, будто невзначай. — Почему я раньше этого не замечала? — Потому что ты всегда была слишком серьезной, — ответил он, присаживаясь рядом и внимательно глядя ей в глаза. — Ты держалась так холодно, словно боялась, что кто-то подойдет к тебе слишком близко. Лена на секунду задумалась, нахмурив брови. Но тут же ее выражение лица сменилось новым всплеском веселья. Она тихо хихикнула, покачала головой и с вызывающей улыбкой посмотрела на него. — А может, я просто не хотела пускать к себе всяких нехороших людей? Ее голос был нарочито игривым, почти дразнящим. Виталий улыбнулся. Его взгляд скользнул по ее лицу, задержался на губах, которые теперь выглядели чуть приоткрытыми, словно в ожидании чего-то. Он знал, что это момент, когда можно осторожно, не спеша, продвигаться дальше, внушая ей нужные мысли, заполняя ее сознание своей уверенностью, своими словами, своим присутствием. «Ты знала, что можешь мне доверять, Лена». Его голос стал еще ниже, мягче. Он говорил с ней так, словно убаюкивал, заставлял ее погружаться глубже в эту зыбкую, приятную расслабленность. Я всегда был рядом. Я всегда хотел, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Чтобы ты знала, что я никогда тебя не предам. Лена снова рассмеялась. Но теперь этот смех звучал уже по-другому. Он был теплым, обволакивающим, почти притворным. Да? Она медленно вытянула руку и лениво коснулась его плеча, не убирая ладони. И ты никогда не думала обо мне по-другому? Она сама удивилась, как легко слетели с ее губ эти слова. Ее сознание словно растворялось, оставляя только приятное тепло в теле, желание улыбаться, поддразнивать его, чувствовать его рядом. Виталий осторожно наклонился ближе. Его пальцы чуть коснулись ее запястья, мягко, не давя, просто давая понять, что он здесь, что он рядом. — Я всегда видел в тебе нечто особенное, Лена, — прошептал он. Его голос был бархатным, обволакивающим. «Ты ведь знаешь это?» Лена посмотрела на него с ленивым весельем. Ее губы дрогнули в усмешке, но глаза были затуманенными, теплыми, слишком мягкими, слишком расслабленными. «Ах, Виталий!» Она хихикнула и прикрыла глаза, чуть сильнее погружаясь в мягкие подушки. «Может быть, ты прав. Может быть, мне действительно стоит больше тебе доверять?» Ее голос стал чуть тише, ленивее, словно она уже не могла точно удерживать нить разговора. Виталий улыбнулся, проведя рукой по ее плечу, совершенно естественно, так, будто это было самым обычным жестом, на который у него всегда было право. Лена не возражала, лишь вздохнула глубже и тихо рассмеялась, снова весело, но уже без прежней остроты. Все шло именно так, как он задумал. Пользуясь беспомощностью Лены, Виталий осторожно приподнял ее с дивана, обнимая за плечи и аккуратно прижимая к себе, наслаждаясь этим ощущением близости и полного контроля, которого он так долго и терпеливо ждал, стремясь ощутить ее безвольность и уступчивость. Лена безмятежно рассмеялась, слегка покачнувшись, и положила голову ему на грудь, не пытаясь сопротивляться, не стремясь к самостоятельности, словно ей больше не нужно было притворяться сильной и независимой, словно она устала от собственного образа холодной и далекой звезды, наконец позволяя себе стать слабой и беззащитной в его руках. «Пойдем, милая, тебе нужно прилечь и отдохнуть», — тихо прошептал Виталий, бережно подхватывая ее под руки. И Лена, доверчиво и послушно опираясь на его плечо, легко позволила ему вести себя в сторону спальни, чувствуя лишь приятное тепло, разливающееся по телу и туманящее сознание, лишая ее способности ясно мыслить и понимать реальность происходящего. Виталий осторожно уложил ее на широкую кровать с мягким, почти невесомым покрывалом и на мгновение замер, внимательно разглядывая ее расслабленное лицо, улыбку, ставшую теперь почти глупой и бессмысленной, но такой соблазнительно привлекательной, что он почувствовал, как внутри него медленно закипает то необузданное желание, которое столько лет сдерживалось и теперь настойчиво требовало удовлетворения. Глаза Лены были полуоткрыты, взгляд расплывчатым и туманным, но в то же время мягким и почти нежным. Она смотрела на Виталия так, словно наконец позволила себе увидеть его совершенно другим человеком, близким, нужным и желанным. «Ты такой добрый!» — вдруг вновь прошептала она, чуть протягивая руку и касаясь его щеки кончиками пальцев, медленно и задумчиво, словно пытаясь убедиться в реальности происходящего. «Почему я раньше этого не замечала?» Виталий улыбнулся, чувствуя, как внутри него нарастает приятная дрожь, возбуждение и нетерпение, а в глазах вспыхивает торжествующий огонек, который он даже не пытался скрывать. Теперь, когда Лена уже была полностью в его власти, не способная сопротивляться и не имеющая желания уходить от его объятий, он наклонился ниже, медленно и осторожно прикоснулся губами к ее виску, затем опустился ниже, нежно целуя ее шею, шею, которой она так долго не позволяла касаться, так долго и жестоко держала от него на дистанции, словно насмехаясь над его страстными мечтами и упорством. «Леночка, ты даже не представляешь, как долго я этого ждал!» — прошептал он едва слышно, касаясь губами ее теплой кожи, осторожно и медленно переходя от виска к шее, чувствуя, как внутри него разгорается пламя желания, заставляющее сердце биться чаще, а дыхание становиться неровным и прерывистым. «Как же я мечтал, чтобы ты наконец-то стала моей, по-настоящему моей!» Лена, теперь окончательно поддавшаяся воздействию вещества, лениво улыбнулась, почти неосознанно поглаживая его плечо, словно не осознавая полностью, кто рядом с ней и что он собирается делать, лишь смутно чувствуя, что сейчас ей хорошо и легко, что это ощущение близости приятно и почти естественно. «Правда?» — тихо хихикнула она, глядя на него затуманенными глазами и снова легко улыбаясь. «И сколько же ты мечтал обо мне, Виталий? Говори, мне нравится слышать, как ты этого хочешь». Орехов почувствовал, как в груди у него взметнулась горячая волна удовольствия и возбуждения, и сдерживаться стало все труднее. Он медленно наклонился еще ниже, осторожно, почти трепетно касаясь губами ее ключицы, ощущая, как она слегка вздрагивает от прикосновений, но не отталкивает его. Не пытается вырваться, а наоборот, будто притягивает ближе, неосознанно и послушно отдаваясь в его руки, окончательно и бесповоротно уступая его воле и желаниям. «Я всегда хотел быть с тобой, Лена», — прошептал он хрипло, чувствуя, как дыхание становится горячим и сбивчивым. «Каждый день, каждую ночь, когда видел тебя на сцене или на экране, я представлял, что вот так однажды ты станешь моей, что ты будешь здесь, со мной, только моей и ничьей больше». Он почувствовал, как Лена едва заметно шевельнулась, словно пытаясь что-то ответить, но слова ее были слишком тихими и невнятными, чтобы стать возражением или согласием. Вместо этого она снова засмеялась, странно, легко и вызывающе, словно вовсе не замечая его слов и поступков, словно ей было все равно, что происходит, пока она ощущает себя расслабленной и счастливой. Виталий осторожно коснулся ее платья, скользя ладонью по гладкой ткани, медленно и неторопливо поднимая край, открывая ее безупречную кожу, наслаждаясь ее податливостью и беззащитностью, ощущая, как от этого вида у него буквально текут слюнки, и сердце стучит еще быстрее, словно загнанное в клетку животное, наконец-то готовое вырваться наружу и полностью удовлетворить свои желания. «Да, Леночка, именно этого я и хотел», — прошептал он, накрывая ее губы своими, уверенно и властно, ощущая полное отсутствие сопротивления, чувствуя, как она лишь слабо, почти безвольно отвечает на его поцелуй, позволяя делать с собой все, что ему захочется. Лена находилась в странном, тягучем состоянии, когда сознание уже было затуманено настолько, что она практически не осознавала происходящего, лишь смутно понимая, что этот человек рядом с ней — Виталий, что он ей близок, что ему можно доверять. Она снова тихо и развратно рассмеялась, чувствуя, как ее тело откликается на его ласки, не понимая причин этого отклика, но полностью принимая его и не стремясь к сопротивлению. «Ну давай, Виталик», — произнесла она с неестественной игривой интонацией, касаясь его волос и чуть потянув на себя. «Ты же так давно этого хотел. Почему же ты медлишь теперь, когда я готова?» Эти слова сорвали с него остатки сдержанности. Он мягко наклонился к ней, вновь целуя в шею, в ключицы, ощущая, как она расслабленно вздыхает под его губами. Его пальцы скользнули по ткани ее платья, медленно, неторопливо, будто растягивая этот момент, позволяя себе прочувствовать каждую секунду своей победы. Он хотел запомнить этот миг, хотел наслаждаться осознанием того, что наконец добился желаемого. Он медленно расстегнул молнию на ее платье, чувствуя, как ткань легко поддается его рукам, скользит вниз, открывая ее обнаженные плечи, гладкую мягкую кожу, которую он так долго не мог себе позволить. Лена не сопротивлялась, лишь слегка приподняла руки, позволяя платью соскользнуть вниз, оставляя ее в одном только нижнем белье. Виталий жадно впитывал этот вид, ощущая, как внутри него накатывает жаркое, нестерпимое нетерпение, заставляющее его дышать быстрее. Он протянул руку, коснулся застежки ее лифчика, и та легко поддалась под его пальцами. Лена слегка повела плечами, но не сказала ни слова, лишь безразлично улыбнулась. Ее сознание оставалось где-то далеко, в теплом сладком тумане. Последний барьер исчез. Ткань последнего предмета одежды скользнула вниз, следом за ней упали легкие ажурные трусики, и Виталий замер, в полной мере наслаждаясь этим моментом, ощущая, как внутри него пульсирует острое требовательное желание. Теперь Лена была полностью его. Никто больше не мог ее отнять у него. Его пальцы скользнули по ее коже, и он закрыл глаза, впитывая каждое мгновение своей триумфальной победы. Медленно, без суеты, он начал расстегивать пуговицы на своей рубашке, ощущая, как с каждым движением его дыхание становилось глубже, а тело напряженнее. Он не спешил, смакуя этот момент, зная, что ничто не способно нарушить его победу. Ткань легко соскользнула с его плеч, обнажая кожу, которая горела от нетерпения. Затем последовал ремень, брючные складки разошлись под его пальцами, и одежда бесшумно упала на пол. Виталий теперь также был открыт перед Леной, как и она перед ним. Он провел ладонью по ее бедру, наслаждаясь шелковистой гладкостью кожи, ощущая, как она чуть дернулась, но не отстранилась, не убрала его руку. Это было знаком того, что он мог идти дальше, мог сделать этот момент идеальным, таким, каким он его всегда представлял в своих фантазиях. «Ты моя, Леночка!» — прошептал он, наклоняясь к ее губам, чувствуя, как внутри него вспыхивает последнее непреодолимое желание. Лена была теплой, мягкой, расслабленной. Ее тело словно растворилось в этом мгновении, лишенном времени, границ и осознанности. Ее дыхание было глубоким, тяжелым, пропитанным чем-то незнакомым, новым, заставляющим сердце биться медленнее, а кожу ощущать каждое прикосновение иначе, ярче, чувственнее. Она не понимала, где заканчивается ее тело и начинается его, только чувствовала, как тепло накатывает волнами, затапливая ее, погружая в темный мерцающий омут, откуда не хотелось выныривать. Виталий двигался медленно, осторожно, как художник, дополняющий последние штрихи на картине, смакуя каждое движение, изучая ее реакцию, вбирая в себя ее дыхание, стон, легкое дрожание кожи под его ладонями. Он хотел запомнить этот момент, хотел впитать его в свою память, оставить в сознании навсегда. Она была здесь, рядом, вся его, без остатка. Ее беззащитность, доверие, легкая улыбка, затуманенный взгляд, который уже не видел ничего, кроме него, становились для него окончательной точкой победы. Лена приподняла руки, обняв его за шею. Пальцы слабо сжались на его спине, дыхание стало прерывистым, губы приоткрылись в безмолвном ожидании. Она не говорила ничего, только ощущала, как он касался ее губами, то нежно, почти невесомо, то требовательно, с жаром, погружая ее в это бездонное ощущение близости. Ее грудь вздымалась в такт его движением, ее тело отзывчиво принимало каждое прикосновение, и в какой-то момент мир вокруг исчез окончательно, оставив только их двоих, только биение сердец, сплетение дыханий и ощущение полной потери контроля. Когда он вошел, мир для нее словно остановился. Все слилось воедино. Желание, тепло, тяжесть его тела, мягкость простыней под спиной. Она вздрогнула. Ее губы раскрылись в безмолвном вскрике, а пальцы глубже вонзились в его кожу, будто стараясь удержаться, не раствориться в этом водовороте ощущений. Она не понимала, сколько времени проходит, не осознавала, где она, кто она, что происходит. Только этот момент, только эти движения, эти касания, горячее дыхание у ее уха, глухие вздохи Виталия, наполненные первобытной жаждой и необузданным восторгом. Он двигался слаженно, без спешки, без резкости, позволяя ей прочувствовать каждое мгновение до предела, растягивая его, продлевая наслаждение, словно напитываясь ее покорностью, ее сдавленными затухающими стонами, ощущая, как она отдается ему полностью, без остатка. Чувствовал ее дрожь, ее слабый невнятный смех, смешанный с глубокими тягучими вздохами. Он ощущал, как ее тело плавится под ним, становится мягче, податливее, как она сама тянется к нему, теряя последние осколки рассудка, растворяясь в этом ночном симфоническом ритме, где больше не существовало ничего, кроме их сплетенных тел, движения и нарастающего жара. Его дыхание становилось тяжелее, прерывистее, с каждым новым толчком он сопел все громче, его горячее влажное дыхание разносилось над ее кожей, срываясь с губ низким тяжелым звуком, похожим на хрюканье загнанного зверя. Он шептал ей что-то несвязное, бессмысленное, просто звуки, просто ласковые слова, которыми хотел окончательно привязать ее к этому моменту, оставить в ее сознании только это чувство полноты, завершенности, слияния, ощущение того, что теперь он стал частью ее, а она — его. Он чувствовал, как она откликается, как из ее груди вырываются слабые стоны, переходящие в музыку, в чувственный нарастающий ритм, в симфонию их близости, их желания, их окончательного соединения. В какой-то момент все достигло предела. Лена выгнулась, ее губы беззвучно прошептали его имя, пальцы вцепились в его плечи, оставляя на коже горячие следы. В этот миг все слилось в одно. Дыхание, стоны, толчки, биение сердец, разбившееся о стенки грудных клеток. И в эту последнюю, совершенную ноту, в этой кульминации желания и власти, Виталий окончательно понял, теперь она принадлежит ему, без остатка, без возможности уйти, без шанса вернуть себя назад. Последние вздохи растворились в тишине. Тела постепенно замерли, дыхание сбивалось, постепенно приходя в ровное, размеренное течение. Лена лежала, раскинув руки, глядя в потолок, в каком-то странном затухающем восторге, а Виталий не спешил разрывать это последнее прикосновение, наслаждаясь тяжестью ее тела под собой, ее теплой кожей, этой тишиной, которая теперь звучала громче любых слов. Это была симфония, музыка, в которой наконец-то прозвучал его триумф. Лена проснулась тяжело, словно ее тело стало чужим, разбитым, скованным липким туманом, не дающим сосредоточиться. Голова гудела, пульсировала, наполняясь мутным гулом, сливающимся с рваными, невнятными воспоминаниями, которые вспыхивали перед глазами, но тут же ускользали, оставляя после себя пустоту и смутную тревогу. Глотка пересохла, язык казался онемевшим, Она кожа будто осталась невидимая, противное прикосновение чего-то чужого, от которого хотелось немедленно избавиться. Она попыталась приподняться, но резкая волна тошноты захлестнула ее, заставив замереть, вцепившись пальцами в смятые простыни. Мир вокруг расплывался, скользил, покрывался черными пятнами, отчего даже мысль о движении вызывала рвотный спазм. Ее тело ломило, каждая мышца ныла, словно после длительного напряжения, а внутри медленно нарастало странное, глухое ощущение неправильности, будто в ней самой что-то было сломано, выжжено изнутри, оставив после себя зияющую пустоту. Постепенно шум в голове утихал, позволяя осознать происходящее. Воздух был тяжелым, насыщенным запахом ее же духов, алкоголя, чего-то чужого, липкого, затхлого. Она почувствовала движение рядом, едва уловимый шорох, и это заставило ее замереть, не поворачивая головы, не вглядываясь в окружающее. Она уже знала, не могла не знать. Рядом, раскинувшись на простынях, лениво потягивался Виталий Орехов. Его обнаженное тело выглядело расслабленным, довольным, тяжелое дыхание было ровным, самодовольным. Он не торопился двигаться, будто намеренно давая ей время осознать ситуацию, переварить все, что произошло, прочувствовать на себе каждую секунду, каждую деталь этого утра, которая теперь навсегда впечатается в ее память. «Доброе утро, Леночка!» Его голос был низким, хрипловатым, с ленивой насмешкой, оттенком чего-то глубоко циничного, растягивающего каждое слово так, чтобы оно медленно проникало в ее сознание. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула?» Лена не ответила. Горло сдавило. Дыхание стало неглубоким, поверхностным, чтобы не вдыхать воздух, пропитанный его присутствием. В голове медленно прорастало осознание произошедшего, разрывая ее на куски, ломая последнюю защиту, оставляя ее безоружной перед лицом реальности. Ее пальцы сжались в простынях, ногти вонзились в ткань. Она медленно перевела взгляд на него. Виталий наблюдал за ней, полуобернувшись, одной рукой опираясь на подушку, другой небрежно проведя по ее плечу, словно закрепляя за собой право на эту близость, делая происходящее осязаемым. Уголки его губ тронула довольная улыбка, спокойная, уверенная, совершенно не скрывающая его торжества. — Ты выглядишь растерянной. Он чуть приподнял брови, изучая ее лицо. — Странно, правда? Ты была такой страстной. Или тебе хочется сказать, что ничего не помнишь? Лена почувствовала, как изнутри поднимается волна омерзения, пробирая ее до костей. Ей хотелось сбросить с себя эту кожу, смыть с себя каждое его прикосновение, вырвать из памяти каждое слово, каждый взгляд, каждую секунду этой ночи. Но внешне она оставалась неподвижной. Ее лицо было бледным, застывшим, не выдающим эмоций. «О, вижу, до тебя начинает доходить». — усмехнулся Виталий, устраиваясь удобнее, будто предвкушая этот момент. — Это было восхитительно, Лена. Все случилось так, как и должно было. Ты была великолепна. Она слышала его слова, но они словно проходили мимо, сталкиваясь с ледяной стеной внутри нее, не оставляя на поверхности ничего, кроме липкого вязкого отвращения. Она не могла дышать, не могла говорить. Только одно жгучее, яростное чувство заполняло ее, растекаясь по телу — ненависть. Глухая, почти животная, необратимая. Но Лена не позволила этой ненависти вырваться наружу. Не сейчас. Она медленно села, чувствуя, как ломит все тело, как каждая мышца отзывается болью, как голова продолжает пульсировать, вгоняя ее в серый туман похмельного состояния. Она скользнула взглядом по нему. Расслабленный, самодовольный, раскинувшийся на ее постели, уверенный в своей победе, в том, что сломил ее. «Ты слишком много себе позволяешь, Виталий». Ее голос прозвучал хрипло, но ровно, холодно, почти безжизненно. Он усмехнулся, явно наслаждаясь ее состоянием, ее внешним спокойствием, за которым он, конечно же, чувствовал бурю. Он наклонился ближе, его пальцы легко скользнули по ее запястью, и Лена едва удержалась, чтобы не дернуться, чтобы не отшатнуться. «Неужели?» Он прищурился, наблюдая за ее реакцией. «Лена, дорогая, не делай вид, что ты чего-то не хотела. Вчера ты была слишком страстной, чтобы сейчас пытаться притворяться холодной. Лена на мгновение прикрыла глаза, стараясь удержать контроль над собой. Она понимала, что Орехов тянет удовольствие, что он не торопится добить ее словами, а смакует этот момент, этот триумф, когда она вынуждена выслушивать его, видеть его, ощущать его близость, зная, что ничего нельзя изменить. Она глубоко вздохнула, подавляя рвущийся наружу ком, медленно подняла глаза и посмотрела прямо на него. В ее взгляде было все — ненависть, холод, презрение, но и безупречная, отточенная маска самообладания. «Интересно, Виталий», — произнесла она ровно, чуть склонив голову. «И как ты теперь видишь наши отношения?» Он усмехнулся, медленно проводя пальцем по ее ключице, словно проверяя, насколько далеко может зайти. «О, я уверен, что теперь они станут ближе», — ответил он тоном человека, который знает, что уже все решено. Лена выдержала этот момент. Выдержала его прикосновение, его взгляд, его запах, все, что вызывало у нее нестерпимое отвращение. А затем, так же медленно и хладнокровно, убрала его руку с себя. «Ты ошибаешься», — тихо сказала она. «И я уверена, ты скоро это поймешь». Виталий замер. На секунду его самодовольство дало трещину. Лена почувствовала это, и, несмотря на тот ужас, который сжимал ее изнутри, несмотря на мерзкую липкость осознания, что этой ночи не отменить, она поняла — война между ними еще не окончена. Лена сидела на постели, крепко сжимая пальцами край одеяла. Ее кожа была бледной, взгляд застывшим, но за внешним спокойствием медленно нарастал вихрь из ужаса, ненависти и бессилия. Голова гудела, как после сильного удара, виски сжимала ледяными тисками, а внутри все продолжало переворачиваться от отвращения. Она чувствовала себя грязной, опустошенной, растоптанной, и единственное желание, которое сейчас било в голове, исчезнуть, стереть эту ночь, вырвать ее из памяти, как рваную страницу из книги, которую никогда не хотелось бы перечитывать. Но Виталий не давал ей возможности отвлечься. Он не спешил вставать с кровати, не торопился одеваться, растягивая момент, смакуя ее состояние, наслаждаясь каждым проявлением ее потрясения и мучительной попытки сохранять контроль. Он потянулся, лениво потер шею, и, наконец, с легкой ухмылкой посмотрел на нее с видом человека, окончательно получившего все, что хотел. «Думаю, нам стоит поговорить, Леночка», — произнес он негромко, но с той холодной уверенностью, которая была гораздо страшнее крика или грубой угрозы. «Теперь, когда ты полностью в моей власти, нам пора расставить все точки над «и».» Лена молчала. Ее пальцы судорожно сжимали простыню, но она не позволяла себе проявить ни слабости, ни злости, ни ужаса, который разъедал ее изнутри. Ей нужно было выслушать его до конца, понять, что именно он собирается сделать дальше и как она могла из этого выбраться. Виталий неспешно поднялся, потянулся, будто после долгого приятного сна, затем шагнул к стулу, где были аккуратно сложены его вещи, и спокойно начал одеваться, не переставая говорить, словно каждое его слово было заранее выверено и обдумано. «Должен признаться, ты действительно была великолепна», — продолжал он, застегивая рубашку. Его голос звучал мягко, почти дружелюбно, но в этой мягкости сквозил ледяной контроль. «И теперь, думаю, тебе не стоит больше тешить себя иллюзиями о независимости и свободе». «Все изменилось, Леночка. Теперь ты принадлежишь мне». Он усмехнулся, заметив, как ее лицо дрогнуло, а затем, наклонившись ближе, прошептал с теплой издевкой. «Ах, да, и чтобы ты не терзалась догадками, да, я добавил кое-что в твое вино. Только чуть-чуть, ровно столько, чтобы ты, наконец, перестала изображать недотрогу и позволила себе быть такой, какой я всегда тебя представлял. Ты же не думаешь, что все это произошло случайно?» «Ничего опасного, конечно», — продолжал он, наблюдая за ее реакцией с откровенным удовольствием. «Просто небольшая хитрость, расслабляющее вещество, которое позволяет снять барьеры, избавляет от ненужного контроля, дает почувствовать себя свободнее. позволяет человеку делать то, чего он на самом деле хочет, но стесняется себе в этом признаться. Не скажу, что оно полностью стирает память, но, знаешь, это даже к лучшему. Думаю, ты в глубине души всегда мечтала о такой ночи, просто не осмеливалась шагнуть навстречу своим желаниям. Лена медленно подняла голову, глядя на него прямо. Ее взгляд оставался пустым, словно она еще не до конца вернулась в реальность. Виталий, наслаждаясь этим эффектом, сел напротив, чуть подавшись вперед, наклонив голову на бок и с интересом изучая ее лицо. «Ты, конечно, можешь попытаться игнорировать очевидное, но я советую этого не делать», — произнес он с легкой усмешкой. «У меня есть кое-что, что может полностью перечеркнуть твою жизнь». Он неторопливо достал из кармана телефон, провел пальцем по экрану, нашел нужный файл и, развернув экран к ней, нажал на воспроизведение. Из динамиков донеслись приглушенные стоны, шепот, вздохи, ритмичные движения тел. Лена в ужасе застыла, глядя на изображение, размытое, но абсолютно достаточное для того, чтобы не оставить сомнений. Это был кошмар, который она даже не успела осознать. Он снял все, каждую секунду, ее безвольное расслабленное тело, ее безучастные глаза, ее беззащитность перед ним. Орехов убрал телефон, не торопясь, позволяя ей осмыслить увиденное, проникнуться всей безнадежностью ситуации. Затем улыбнулся и кивнул, как учитель, который терпеливо ждал, когда ученик поймет свой урок. «Теперь ты понимаешь, Леночка, что твое будущее полностью зависит от меня». Его голос стал ниже, мягче, обволакивающим, почти заботливым. «Эта запись — твой конец. Если ее увидит кто-то еще, если она попадет в сеть, ты потеряешь все. Абсолютно все. Карьеру, репутацию, контракты. Твои поклонники будут с отвращением плеваться. Тебя перестанут приглашать на мероприятия, и никто больше не воспримет тебя всерьез. Твоя жизнь превратится в руины». Он откинулся назад, внимательно наблюдая за ней, как хищник, который уже сомкнул челюсти на добыче, но еще не спешит с последним укусом. «Мне не нужно этого, Лена», — добавил он почти с сожалением. «Я не хочу разрушать твою жизнь. Мне нужно совсем другое». Лена продолжала молчать. Ее дыхание стало чуть глубже. Она старалась удержаться в этой реальности, не дать себе провалиться в паническое оцепенение. Она слышала его слова, понимала смысл, осознавала угрозу, но все еще не знала, как реагировать. «Я предлагаю тебе выбор», — Виталий внимательно смотрел ей в глаза. «Ты можешь продолжать считать себя свободной и независимой, но тогда ты знаешь, что произойдет. Или же ты принимаешь новые правила игры». Ты остаешься на сцене, продолжаешь сиять, продолжаешь строить свою карьеру. Но теперь ты работаешь на меня. Полностью, безоговорочно. Лена невольно стиснула зубы, почувствовав, как внутри все сжалось от отвращения и ярости. «Ты ведь и так был моим продюсером», — хрипло произнесла она. Ее голос звучал ровно, но внутри все горело от ненависти. Виталий усмехнулся, покачав головой. «Теперь ты будешь не просто моей артисткой, Леночка». Его улыбка стала шире. «Ты будешь моей. Во всем. Без исключений». Он сказал это почти лениво, словно уже заранее был уверен в ее решении. Его взгляд был тяжелым, цепким. Он изучал ее, словно смотрел на предмет, который теперь принадлежал только ему. Он знал, что у нее нет выхода, что она не сможет рисковать всем, что у нее есть. Он чувствовал ее слабость, ее отчаяние, ее раздавленное состояние после этой ночи и наслаждался этим.